Глава 80. Винсент. Мертвые не ушли, просто отступили на шаг. Они стоят за нашими спинами, ждут, когда мы закончим говорить, и молчат, чтобы не мешать. Стихи плохого тарванийского поэта. Дворец Алого Заката. Первый год правления Винсента Фуркага. Аджид ждал у двери, прислонившись к косяку и пережевывая один за другим листья мяты. Без доспехов, но с мечом на поясе. Как всегда. «Вы будто снова на казнь, а не на речь», — сказал лейтенант, протягивая мне горсть мяты. «Ваше императорское величество». «Почти одно и то же», — ответил я и сорвал ароматный листок. «Если сейчас осрамлюсь, меня не казнят. Но доверие потеряю». «Не осрамитесь. Просто скажите правду». Люди устали от красивых слов. Я кивнул, помолчал и добавил. «Я собираюсь объявить, что отменяю все титулы и звания, кроме воинских. Даже императора временно не будет. Пока не примем хартию». Аджид нахмурился. «Это рискованно. Без титула вашу власть могут не признать законной. А с титула меня признают прямым наследником Астраэля». Он покачал головой. «Вам виднее, наверное. Пусть лучше не поймут, чем поймут неправильно». Перед выходом в зал я остановился у дверей приемной. Там уже собрались те, без кого этот день не настал бы никогда. Кристен стоял у окна, скрестив руки на груди. Ее раны еще не зажили, но глаза горели. «Спасибо», — сказал я просто. Она кивнула, как солдат солдату. «Мой долг выполнен. Теперь очередь за вами». Давин лишь на мгновение поднял глаза, под которыми расплылись темные круги, и вновь уткнулся в свиток с именами павших некромантов. Вчера мальчик потерял учителя. Сегодня вел за собой армию. «Алистер гордился бы тобой», — тихо сказал я. Давин посмотрел на меня и вздохнул. Он бы ругался, что я слишком медленно двигаю фланг. Я положил ему руку на плечо. «Ты делал это достаточно быстро, чтобы мы победили». Давин слабо улыбнулся и свернул свиток. «Спасибо, Ваше Величество». Мойра встретила меня спокойной полуулыбкой. В глазах женщины не читалось ни торжества, ни усталости. Только ясность. «Благодарю вас, Верховная. Без ваших воздушных коридоров мы бы не прорвались ко дворцу». «Мы служим не трону», — ответила она. «А Тарвании». «Пока вы помните об этом, мы с вами». Я учтиво поднес ее руку к губам. А потом повернулся к Аисе. Она стояла у колонны, прислонившись к камню, будто случайно оказалась здесь. В черном камзоле, без оружия, но с тем же прямым, немигающим взглядом, что и в день, когда мы впервые встретились в лесу. Сердце у меня замерло. Глупо, по-подростковому. Я на миг отвел взгляд, чтобы скрыть замешательство. Она просто кивнула. Я в ответ. Никаких слов благодарности. Только чувство. «Где Аниса?» — спросил я, чтобы отвлечься. «Ушла к раненым. Помогает с перевязками. А Рейн...» — Аиса помедлила. «Сломал позвоночник. Асира и Жен не отходят от него. Говорят, выживет, но надолго выбыл из строя». Я сжал челюсти. «Дядя. Мой щит. Мой якорь. Без него я чувствовал себя еще более одиноким». «Про меня все забыли спросить?» Раздался вдруг хриплый голос из тени арки. Эрнесто выскочил вперед, плащ его развивался, как крылья нетопыря. На щеке чья-то кровь, в глазах вызов. «Я, между прочим, вытащил из подземелий троих твоих гонцов, пока вы с отцом вели философские беседы». Мойра не удержалась. «Ты не забываем, Эрнесто. Даже если бы молчал, все равно бы помнили». Он фыркнул, но ухмыльнулся. «Ладно, пусть живет. Главное, чтобы вина в погребах не тронули. Я их для победы приберег». «Для победы или для себя?» — спросила Кристен. «Это одно и то же». Все негромко рассмеялись, даже Аиса улыбнулась уголком губ. Впервые за долгое время здесь звучал искренний смех. Не натянутый, не вымученный. Я глубоко вдохнул. «Пора». И вышел на балкон. Внизу на площади собралась толпа, не кричащая, не восторженная, просто ждущая. Люди стояли плотно, плечом к плечу. Их лица были иссечены годами страха. Но во взглядах читалась непокорность. Надежда. Осторожно, как росток, пробивающийся сквозь трещину в камне. Подойдя к перилам, я спрятал за спину дрожащие руки. «Народ Тарвании», — громко начал я. «Вчера пала Страэль Фуркага. Но это не значит, что война окончена. Война окончится, когда в каждом доме будет вода. Когда любой ребенок сможет назвать дракона другом, а не угрозой. Когда никто не будет бояться стука в дверь посреди ночи». Я сделал паузу. Ветер трепал край плаща. «Я не стану называть себя императором, пока мы не создадим страну, в которой каждый — император своей жизни. Предлагаю начать с хартии согласия, с разрушения оков. Если вы согласны, не кричите, действуйте. Приходите завтра к ратуше. Помогайте строить, судить, исцелять. Потому что Тарвания — это не трон, это вы». Тишина длилась секунду, две. А потом кто-то в толпе поднял ковш с водой и плеснул его вверх, как жертву небу. За ним другой, третий. Вода блестела в солнечном свете, как дождь над пепелищем. Я не знал, хорошей ли будет эта страна, но точно знал, я не один. И этого было достаточно.